Праздничный фейерверк на свадьбе обернулся трагедией. Куда смотрят власти? О несертифицированном товаре китайского производства, огромными партиями поступающим на рамадановские рынки, наша газета говорила уже не раз. Об игрушках, содержащих вредные химические вещества, представляющие угрозу для здоровья и жизни наших детей, некачественной пищевой продукции, а теперь пришла пора поговорить и о левой пиротехнической продукции. Вчера вечером, после завершения брачной церемонии Кудряшова Игоря Васильевича и Одинцовой Валентины Николаевны, это радостное событие решено было отметить праздничным салютом, который унес жизнь молодоженов и еще четырех гостей. Как установило следствие, причиной трагедии стала некачественная пиротехническая продукция китайского производства. Чтобы этих китайцев приподняло и прихлопнуло, весь мир своим дешевым дерьмом завалили. Валентин в сердцах так грохнул кулаком по столу, что игрушка подпрыгнула, невольно напомнив о себе. Юноша посмотрел на нее и вновь нырнул в сводку происшествий ГАИ. Валентин вывел на экран фотографию покореженной Ауди и начал сверять изображение с игрушкой. Зрительная память не подвела. Все было один к одному. Стажер осторожно тронул искореженное колесо, и оно, к его удивлению, пошевелилось. Валентин отставил игрушку в сторону. Как бы чего не потерять. Юноша покосился на экран монитора. Там все осталось без изменения. Нет, так дело не пойдет. Протирая задом кресло, многого не добьешься. Как говорит наш батюшка, лучше всего вникать в проблему изнутри, а это можно сделать только при работе в поле. Батюшкой у них звали бывшего мента-следака Константина, сменившего погону и нарясу, а работой их батюшка называл оперативно-розыскные мероприятия, предполагающие непосредственный контакт с возможными подозреваемыми и их окружением. Константин был прекрасный специалист в этой области. Прирожденный психолог, он умел находить подход к людям, легко втирался к ним в доверие, взывал на откровенность и получал интересующую его информацию. Ну что ж, значит, будем работать в поле. Первым у нас Пашка погиб, вот с него и начнем. Пора навестить его предков. Валентин посмотрел на часы. Нет, на ночь глядя тревожить стариков Пашки не стоит. В конце концов, завтра воскресенье. Если с утра пораньше нагрянуть, наверняка кого-нибудь застанут дома, решил он и вновь положил пальцы на клавиатуру. До глубокой ночи он вычитывал все, что выдала свободолюбивая пресса в печать относительно гибели его друзей. Получив огромное количество противоречивой информации, отсеять истину из этого потока словесной шелухи могла только работа в поле. Не удержавшись, он забрался таки в файл УВД Рамадановского края, вскрыв все указанные в сводках уголовные дела. Два из них были переданы в производство ФСБ. Дело о самосожжении Михаила Дашкентьевича Селиванова и дело о гибели Александра Сергеевича Пушкарева. Лезть в файлы родного ведомства со своего компьютера Валентин не решился. Угомонился юноша только в первом часу ночи. Ополоснувшись под душем, он плюхнулся в постель и мгновенно заснул. Сны обрушились на него сразу, как только голова коснулась подушки. Они мелькали отдельными фрагментами, яркими вспышками воспоминаний прошлого. Он то оказывался в кругу смеющейся компании уже покойных ныне друзей и снова вместе с ними встречал Новый год, то вдруг увидел себя дергающим за косичку Валю Одинцову, сидевшую перед ним на первой парте. А вот они с Пашкой уже мутузят друг друга маленькими крепкими кулачками, катаясь в пыли. С этой драки, помнится, началась их дружба. А вот он уже за рулем Ауди на всех парах несется по городу. Грудь переполняет восторг. Он, как бог, легким движением руля заставляет эту прекрасную машину повиноваться себе. Дорога в это раннее время практически пустая. Ничто не мешает движению. Так, надо притормозить. Впереди перекресток. Хотя нет. Зажегся зеленый. Педаль газа до упора. Светофор внезапно замерцал и в последний момент переключился на красный свет. По тормозам. Из-за поворота вывернулся черный Volkswagen. Крутая тачка. Это была последняя информация, зафиксированная мозгом перед ударом. Валентин вынырнул из этого сна, с ужасом понимая, что только что пережил смерть Лешки так, будто лично побывал в его теле, и вновь нырнул уже в другой сон. Его он видел как бы сверху. Свадьба. А вот и Валюнин с женихом. Да чего же она красивая и забавная в своем свадебном наряде. Красивая, забавная и счастливая. Глазки так и сияют. А вот и первый салют. Валя хлопает в ладоши и радостно подпрыгивает от восторга, как девчонка. Яркая вспышка выбросила Валентина и из этого сна. Теперь перед ним была Дашка в его рубашке, едва достающей ей до колен. Она подсела к нему на диван, края рубашки поползли вверх, и он понял, что под ней на девушке ничего нет. Абсолютно ничего. По телу юноши прокатилась жаркая волна, но тут сон опять сменился. Теперь его Дашка была уже с другим. Вот она положила руки на плечи незнакомцу и потянулась губами к его губам. «Убью!» Кулак Валентина, нокаутировав воздух, потянул за собой тело и заставил его скатиться с кровати. «Брррр!» — потряс юноша головой. «Приснится же такая хрень!» За окном уже вовсю светило солнце. Стажер еще раз потряс головой, потер глаза кулаками и рывком поднялся. «Так, пора за дело. У меня сегодня законный выходной и, соответственно, бездна времени. Что я на сегодня запланировал?» «Правильно, предки Пашки». Со стороны гостиной до юноши донесся странный щелчок, заставивший Валентина выдернуть ПМ из-под подушки. «Что это у меня там щелкает?» «Нечему там у меня щелкать», — решил стажер, крадучись вышел в коридор и бесшумно скользнул в сторону гостиной. Она была пуста. Никого постороннего в ней не было. Валентин профессионально, как учили, просканировал взглядом помещение в поисках изменений в обстановке. Изменение было только одно. Задняя дверца игрушки, ранее заклиненная намертво, теперь была приоткрыта. «И тут Китай!» — хмыкнул юноша, убирая оружие в ящик компьютерного столика, и двинулся в сторону ванной. «Душ, легкий завтрак и за дело!» — скомандовал он сам себе, открывая кран. По телу ударили ледяные струи, разгоняя остатки сна.